Мы начинаем очередной урок ТЭС 56. Страница КУФ ГЕЙ 105. 28 строчка КОРПНИМИ от ТЭТ 9. Ссылка буквы 9. И мы поднимаемся у Ари на пятую строчку, и после точки он нам следующее говорит. Он рассказывает нам в Ацилуте, какие, по каким каналам проходит свет. Через окно, в Бину проходит через окно, Зейранпин окно и узкое отверстие. А теперь он расскажет нам, как обстоит дело, как проходит свет далее к нукве Зейранпина. Пять. После точки. Аваль нуква де Зейранпин нимшах ла гаор дерех некев вехалон кмо 6. Азиранпин. Ах шигу вагархава. Вагархака. Другое слово. Вагархака. 5 после точки. Авально нуква дезиранпин. Нуква зиранпина. Нимшах лага ор. Свет притягивается к ней. Дерех некев вехалон через отверстие и халон. Запомнить слова. Некев, отверстие. И халон, и окно. Кмо шесть азейранпин. Как и зейранпин. Ах, шигу вархака. Но что это на расстоянии. В удалении дословно. Понятно? То есть Зейранпин к нему приходит тоже через халон, через и через Некевцар, узкое отверстие, как и к ней. Но он близок к Бине. А Нуква, она далека. Очень важно нам эти знать, эти раскладки, эти качества. И нам очень пригодятся. Двадцать восьмая строчка. Ссылка буквы ТЭТ. Пируш. Ахар шенит пашту. Гимель пхинот. Авиют, Бамилуам, Адгмар, Гит Паштуто, Шель Зейранпин. Аз Ниторер Рацон, 29, Лекабель, Бешиуро, Гашалем, Гарауй, Лекабала. Точка. 28. Пируш, объяснение, от ТЭТ, объяснение. Ахар шенит пашту гимель бхинот, после того, как распространились три стадии авиюта, бамилуам в полноте своей, адгмар гит пашту то до их, до завершения их распространения шель, до завершения распространения шель зейранпин, зейранпина. То есть зейранпином заканчиваются три стадии в распространении света. Аз ниторера рацон лекабель, тогда пробуждается желание 29 получить. Башиуро Ашалем, в полной мере, гарауй ле кабала, пригодной для получения. Это очень важно. То есть в свете, вообще в распространении света, только лишь четвертая стадия – это желание получить. Остальные три стадии, первые, они только лишь способствуют этому. Они только образуют формы, свойства, которые приводят к этой стадии полного желания получить. Точка. Вот это и есть кли. То есть, еще разочек, очень внимательно смотри. До первого, до второго, очень внимательно слушай, до второго сокращения, то есть, а только первое сокращение, со всеми его вариациями, имеется только одно кли, имею в виду, только Малхут. Только кли Малхут, нет другого кли. А все остальные это только стадии, помогающие, способствующие образованию этого кли. Но это не другого, они все получают свет. Это как свет. Понятно? То есть это и есть свет, в принципе. Просто более огрубление света, меньше, больше эти стадии. Но это все свет, только одно кли есть. Кли Малхут. А что такое во втором сокращении? Во втором сокращении. И тогда бы ничего не получилось бы. Тогда бы три эти все три стадии не получают, а Малхут не получает после первого сокращения. Что же получилось во втором сокращении? Малхут, смотри внимательно. Очень-очень важно. Никто не поясняет это. Просто все бля-бля слова, а ничего, ни, эссенцию не говорят. Суть не объясняю. Так вот, во втором, что такое второе, очень просто, на пальцах надо говорить. Так вот, второе сокращение. Во втором сокращении Малхут поднимается, смотри внимательно, сначала в мире Никудим, она поднимается во в каждой сфере, она поднимается и доходит под хохма, то есть на место бины она приходит. То есть под хохма везде она приходит. В каждую сферу она приходит под хохма. Понятно? Это и таким образом она уже в каждом, что получается тогда в результате этого? Получается, что есть кетер хохма в ступени, а бина включает, она становится как бы контролирует, берет под себя бину, зейранпин и малхут той сферы, куда она поднимается. А теперь смотри еще дальше, третье. А в Ацилуте что получается? В Ацилуте еще получается еще один подъем. В Ацилуте получается, что это же малхут, она поднимается и еще на одну ступень. Она поднимается тогда уже и в кетер. То есть она поднимается в кетер, в место, которое называется Мецах, лоб кетера. То есть в каждой сфере, имей в виду, не так, как это объясняется, все это, я не могу сказать даже, назвать как это, но просто вот как я сейчас на пальцах объяснил тебе, уясни себе. А в Ацилуте все, Малхут поднимается еще выше. Она поднимается в Мецах, то есть она поднимается в бину кетера. Вот это в каждой сферот, в каждой сфере это Малхут поднимается до бины кетера. И все, что до бины кетера, это уже дальше не будем говорить. И тогда она берет под собой все остальное. Во всем остальном она получается уже килим. Понятно? Все уже получается, она может иметь эти килим, потому что где есть молоко, там есть килим. И тогда у нее получается, она получает как бы килима до кетера. Конечно, это все вариация, что по качеству кетер, но в любом случае это все есть, какие она дает с поднятием в то или иное место Малхут, она дает эти насечки, вырисовывание, насечки, которые она берет с собой, и она берет набой с собой, приносит авиют и масах. 29 после точки. Вегуга никра, двоеточие, бхина далет, о малхут, о нуква, де зеиранпин. 30 после точки, после скобки, первой скобки и запятой. Увога я гацепцун каналь, баофен. Шемитсимцум ваилех. Эйна пхина далет газо 31 мекабелет от эт ор эйн сов баругу. Ве алькен бхинат гавиют шиба некрет гархака. Точка. Он объясняет нам, что такое вот на расстоянии, то есть то, что Малхут, Нуква получает на расстоянии. Смотри внимательно. То есть в четвертой стадии он нам объяснил до сих пор, сейчас, что пробуждается желание получить в полной мере пригодное к получению. Это в четвертой стадии. Вегуа Никра, это называется Бхина Далет. Вот это желание получить называется четвертая стадия. О Малхут, или же называется Малхут. О Нуква де Зиранпин, или же называется Нуква Зиранпина. 30. Убо Ая Гацимцу. Очень внимательно. И вот в нем дословно был цимцум. В этом желании получить, был цимцум или каналь, как сказано выше. Баофен таким образом, что мицимцум вэлэх. От симцума и далее, смотри. Эйн габхина далет зо, это четвертая стадия, 31, эйн мэкабелет од, не получает больше, эт ор эйн сов баруху, свет эйн сов, благословен он. Валькен, и поэтому, бхината авиют шеба, аспект авиюта, что в ней. Некрет архака, называется отдаление. Этим самым она себя отдалила от света. Называется архака. Понятно? В то время как Заиранпин, нет, он близок к бине. Правильно? Потому что после первого цимцума он все еще покрывается биной, она его защищает, он над хазе находится, хеса, гвура, тиферет, всегда он имеет защиту бины. Защищает его, то есть от хохма, что дает ему только хасадим свои, и это гар, ему уже достаточно. Может получить от нее гар. Хасадим. Точка. В то время Малхут нужна хохма. И поэтому она находится у него под его хазе. И она отдалена. И на нее был цимцум. Понятно, на своем месте она ничего не может получить. Нужны подъемы из Амана, подъемы на, как мы говорили, И тогда она сможет получить. 31 после точки. Вы гамба. Бет мадригот халон венекев цар. 32 кмо вызеранпин. Шехам шахат шехашпаат агадлут. Никрет халон вашпаат акатнут никрет некев цар. Точка. Очень здорово нам говорит. Вот очень хорошо мы можем здесь очень многие детали, маленькие вещи учить, которые нам раскрывают глаза, помогают нам в других вещах. Схематичен. Это не как Зоха. Но и тем самым очень лаконичен и раскрыт. И доступен как бы. 31. После точки. Вегампа. И также и в ней, в нукве. Бет, мадригот, и две, есть две ступени. Халон, венекев, цар. Халон, запоминайте слова. И узкое отверстие, некев, отверстие, цар узкое. 32 кмо, в зейранпин, как и в зейранпине. И он дает хорошее пояснение нам. Шашпаата гадлутный крет халон, что что отдача, что шефа, можно сказать, шефа, которая гашпаа, отдача гадлута, да, а гашпаа, невозможно русскими словами это говорить. Что гашпаа, есть слово, мы знаем это слово, отдача, но лучше сказать, что гашпаа гадлута, то есть то, что шефа, которая дается в гадлут, гадлутом, некрет халон, называется халон, окно, в гашпаа, а гашпаа катнута, называется некевца, русское отверстие, понятно? Также надо, теперь дает нам тоже ощущение, что когда катнут, тогда проходит через узкое отверстие. А гадлут, это гадлут, когда большое окно. Также у нас бывает состояние, когда кажется, что очень узко все. А в другой раз кажется, что вот ширина как бы от края до края. Очень широкое состояние и так далее. Точка. Веш гефреш гадоль бен хархака 33 ше бифхина бет ли хархака ше бифхина далет ки хархака Девхина бет и гархака мирацон басода катув кихафец хеседгу ше хошекет 34 лахасадим велола хохма. Очень-очень сильно. Блестяще он говорит здесь. Веш 32, гефреш гадоль, есть большое различие. Бен гархака, между отдалением. 33, шебавхина бет, который во второй стадии, то есть в бине. Ле гархака и отдалением. Шебавхина далет, который в четвертой стадии, то есть в малхуте. Ки гархака ше девхина бет, ибо отдаление во второй стадии в бине. И гархака мирацион, смотри, что он говорит, это отдаление по желанию. басота кату в секрете написанного, кихафец хесед гу, ибо он желает хесед. Бина желает хесед, называется он, потому что это бина, которая принадлежит Аби Виима, бина от Аба Виима, а это мужской мир. Это называется он, потому что это она как бы на том же уровне хохма, хохма это он, а она находится на уровне хохмы, поэтому называется он. Ибо она выбирает, вторая стадия, она выбирает себе, она избирает хесед, желает хесед. У нее есть хохма, она желает хесед, поэтому это совсем, это отдаление по желанию. Ее собственное желание отдалиться. На расстоянии получить. Ше хошекет 34 лахасадим велола хохма, что она желает, страстно желает хасадим вело лехохма, а не хохма. Вот это смотри, какая это важность, какая. Аваль 34 гархакады вхина далет. И гархака мионес. Дагайну михамат масах шанит такен бифина далет. Точка 34 после точки. Аваль, смотри внимательно. Аваль гаархака дефхина далет, но отдаление, отдаление четвертой стадии. И архака мионес, это отдаление по принуждению или от принуждения. Нет? По принуждению, можно сказать. По желанию мы сказали, а здесь по принуждению. Во второй стадии будет по желанию, а здесь по принуждению. И нет дегайну, то есть. Михамат Масах из-за Масаха Шанитакен Бефина Далет, который установлен в четвертой стадии. Еще может дальше сказать, что она желает хохма, и она не я, и она не может ее получить. Вторая стадия имеет хохму и не желает ее иметь. А четвертая стадия у нее желание хохмы, как бы, а не может ее получить, поэтому называется гархака отдаление. Следующая страница. Куф вав 106. Третья строчка. Перек бет. Второй перек. Пятая строчка. В общем, о чем говорит этот перек? Меваэр иньян далет оламот абия. Вагефреш шабейнеем. Точка. Пять. Меваэр объясняет. Этот перек объясняет. Аспект далет оламот абия. Четыре мира абия. И различия, что есть между ними. И так далее, это дальше нам не нужно, что здесь он говорит. И доходим до строчки 14. Только что в предыдущем поте я сказал, что в начале урока я сказал, что это разговор идет про Ацилут. Разговор идет вообще, да, про... А не о Ацилуте, что вот это спускание света. Так же самое и в Ацилуте, конечно же. Но вообще мы говорили, что о спускании света в, из трех по трем стадиям в четвертую стадию. Вот это было общее такое. А я назвал Ацилут, но не имеет значения. Но имеет значение, конечно, уже это до Бия. Бия там уже Масахим и так далее. Так вот, он сейчас будем учить аспект четырех миров и различия между ними. Строчка 14. Эйн масах баулам ацилут. Нет масаха в мире ацилута. Видишь, как он нам говорит, а сколько мы учим, сколько раз мы учим разные масахи. Помнишь, сколько мы учим? Еще будем сколько учить? Помнишь, мы в ацилуте сколько? В ацилуте есть масахим. И потом, как это все передается, кабавиима, абавиима, от Ариханфин и так далее, сколько мы учим масахима, и он говорит нам, нет масаха, масаха в мире ацилут. 15. То есть, есть всякие насечки, есть как бы образование, как бы, смотри, что, есть как бы начертание, да, начертание как бы вырисовки всяких уровней, но как бы не совсем эти, нет там масахов, масах, первый масах, настоящий масах, качественный масах, совершенно, который другой свет пропускает, и это между ацилутом и бия, и брия, то есть. А так, только есть, мы говорили, халон, Неков, цар, узкое отверстие, архака, отдаление и так далее. Хотя мы и будем говорить все время про, про масахи. 14, он сказал, нет масахов в мире от силы. 15. От алеф. Гарей. Гем далет бехидот. Ашер багем. Ювдалу фратей гацилут минейува, минейуве. Аваль кулам 16 гем бильти масах кляль вейкар. 15 от алеф. Гарей. И вот. Гем далет пхино. Так вот, они это четыре стадии. Ашерба гем ювдалу, которыми отличаются, отделяются, я бы лучше сказал, точнее, которыми отделяются протеи ацилут минаюба. В частности, ацилута от него и далее. Они сами по себе, то есть частности, частные детали самого ацилута, они отличаются друг от друга. Аваль кулам 16 гем бельти масах кляль вейкар. Но все они, все эти детали ацилута, они совершенно без масаха. Точка. Велахен некра. Уламга ацилут. Ки гаор аэйн сов. Ацмо нит пашет. Бекохо 17 бельти масах. Точка. 16 после точки. Велахен и поэтому. Некра Олама Ацилут, поэтому называется мир Ацилут. Ацилут означает излучение. То есть есть еще понятие, что там свет есть. Киха Ора Энь Сова Цму. Еще смотри, еще ибо сам свет Энь Сов Нит пашет бехуло распространяется в нем, во всем нем ацилуте. 17 бельти масах без масаха. Поэтому называется ацилут. Остановимся. Мы остановимся здесь на строчке 28. Орпними. Все аккуратно, каждое слово, каждое написание слова, значение, все надо учить. И таким образом вполне достаточно будет материала, чтобы его очень глубоко, сразу же глубоко его вобрать в себя, а не пробегаться по многим страницам и только приводить себя в путаницу. Весь смысл, что мы учим, все, что хочет нам дать здесь в ТЭС Иегуда Ашлаг, это раскрыть нам самих себя и раскрыть нам духовные миры. А это можно только тогда, когда мы аккуратно с каждой деталью обращаемся. Сначала глобально, как мы сейчас учим, в общем. И в то же время полной отдачи и маленькими фрагментами.